Глава 16. Немногочисленные комментаторы городского паблика очень помогли с пониманием того, как перемещалась толпа зеленцов. Флороморфы миновали горящий дачный массив и после него растерялись. Пока грузовики ехали по объездной и рядом не было зеленцов, которые могли сработать как датчики, обнаружившие цель, основная масса тварей не двигалась с места. Как только двойка машин после короткого ремонта отбойников заехала в город, застрявшая на дачах масса пришла в движение. Сразу несколько подписчиков сообщили о том, как мимо них тучей зеленой саранчи пронеслась толпа флороморфов. Эта часть популяции, использующаяся как мобильная группа быстрого реагирования, не отвлекалась на мелкие помехи вроде случайно выскочивших на них людей или легковушки. Их целью были грузовики, с которыми ассоциировались не только массовые физические уничтожения существ, но и случаи отравления гербицидом. Как показали наблюдения, восстановившиеся твари имели заметные физические уродства, мешающие им полноценно пользоваться способностями бывшего человеческого тела. Виталий перебрался в кузов, а Алину посадили в кабину грузовика, чтобы ей удобнее было разговаривать с братом по телефону. Александр докладывал об обстановке возле дома. По его словам, плотность зеленцов снизилась в 10 раз. Оставшиеся ходили вокруг их дома и соседних, колотили руками и не совершали активных действий. Впрочем, поведение зеленых тварей все равно оставалось опасным. Двое мужчин из дома напротив решил, что смогут пробежать мимо флороморфов и добраться до ближайшего магазина, жестоко просчитались. Как только их появление было установлено, твари перекрыли им дорогу. Сделали они это так легко и грамотно, как опытные шахматисты, сыгравшие партию с новичком. Блуждающие как будто бесцельно зеленцы в мгновение ока перестроились и закрыли все входы и выходы со двора. Мужчины заметались, но сужающееся кольцо пробить не получилось. Оба попали под мощные деревянные кулаки, после которых подняться не получилось. Хруст позвонков контрольного добивания разнесся на весь двор. На Александра и напарника в этот случай произвел отрезвляющее действие. Они и сами чуть не поверили, что флороморфы слишком тупые и неуклюжие, чтобы тягаться с людьми в скорости, уме и проворстве. «Саш, мы уже поняли, что они думают и действуют сообща. Не надо подходить к их оценке человеческими мерками. Флороморфы не люди и тем опасны, что мы не можем их просчитать. А они, похоже, знают про нас намного больше, чем хотелось бы», — поделилась Алина советом. «И продолжают узнавать и подстраиваться. Поэтому мы боимся, что до ночи нам придется придумывать уже другой план, чрезвычайный и плохо подготовленный». «Да я уже не спорю. Понимаю, что без подготовленной техники спускаться на землю самоубийственно. Одна надежда была на ночь, но и в ту сейчас не особо верится. Ждите, мы уже скоро будем». Алина отключилась. «Только бы не оказалось, что зеленоидов не одна большая куча, а несколько». Афоня открыл окно и сплюнул наружу. «Логично же иметь несколько войск поменьше, но мобильнее, чем одно большое и неповоротливое. Легионы против фаланги, верно?» «Я не сильна в военных премудростях. Мое любимое дело что-нибудь вскрыть или отчекрыжить. До вчерашнего утра была уверена, что в жизни мне ничему другому учиться больше не придется». «А кто мог к такому приготовиться? Только психи с экстрасенсорными способностями. Но я в них не верю, поэтому нас всех застали врасплох. Вот скажи, как врач, раз эти твари появились с явной целью уничтожать людей, то что с ними станет, когда они убьют последнего?» Алина задумалась. «Думаю, они просто вырубятся за ненадобностью. Включится программа уничтожения, и они спокойно разложатся грибами до усвояемого другими растениями состояния. То есть они не придут нам на замену?» Афоню, видимо, волновал этот вопрос. «Не похоже, что флороморфы могут нас заменить. Они действуют как биороботы, как исполнители чужой воли». «Так-так, и кто же диктует им свою волю?» На лице Афони замерло ироничное выражение. «Я не знаю. Алине не хотелось делиться насчет идеи, что растительный мир был заинтересован в том, чтобы людей не существовало. Она предполагала, что деревья являются носителями своеобразного интеллекта, отличного от человеческого, а потому и невоспринимаемого людьми. И несмотря на то, что медицина была далека от божественной природы происхождения мира, Алина была уверена, что мир создал Бог. Не тот Бог, упрощенный мифотворчеством и излишне человекоцентричный, как в религии, а как некий сверхразум, достигший способности творить вселенные усилием мысли. Он мог играть за любую из сторон, помогая ей, чтобы сохранить баланс. Очевидно, что люди сильно дестабилизировали действительность, принимая ее как личную собственность, ставили себя в центре картины мира и отказывали всем остальным в этом праве. Меня как медика мучил вопрос, насколько мы способны доверять своим органам чувств, насколько нам их достаточно, чтобы воспринимать мир таким, какой он есть. Алину интересовал этот вопрос давно, с подачи одного из преподавателей по нейробиологии. Афоня посмотрел на нее, как на чокнутую. «Не понял, то есть зрение, слух, нюх и пальцы нам что-то не договаривают?» «Да, а что в этом удивительного? Мы видим в узком спектре, слышим в узком, про нюх вообще молчу. И что после этого мы можем утверждать, что нам это не мешает воспринимать мир во всем его многообразии? Ну, это же очевидная чушь. Не имея от природы глаз, мы не способны даже теоретически вообразить цвета. И так и останемся слепцами, не знающими, как выглядит белый или красный цвет». И что они вообще существуют в мире, хотя на самом деле их не существует вне человеческого восприятия. Мир серый. У нас отсутствуют многие органы чувств, а мы даже представить себе не можем, что именно они способны воспринимать. «Да ладно, брехня!» – не поверила Афоня. Алина фыркнула и решила, что напарник не тот человек, с которым стоит вести разговоры на такие оторванные от повседневности темы. «У флороморфов все наши органы видоизменились и несут прежние функции. Скажите мне, как они ориентируются в пространстве и как обмениваются между собой информацией?» – спросила она. «Ты сама сказала, как летучие мыши, эхолокация. Но органов для этого у них нет. Даже мозга нет, чтобы обрабатывать информацию. Они, может, и есть, но устроены иначе, чем у летучей мыши». «Так, дамочка. Ты запудрила мне голову своими сложными рассуждениями. Давай-ка следи по сторонам, пока мы не проморгали опасность, а то я и рулить должен, и по сторонам следить, еще и в викторине участвовать». «Ладно, извините, Алексей». Алина уставилась в окно со своей стороны. «Извиняйте, виноват. Я с деревни. Туповат», — со смехом произнес Афоня. «Это хорошо, что у тебя котелок варит». «Спасибо за котелок», — Алина улыбнулась. «На самом деле неясно, варит он или просто сочиняет. Появление флороморфов настолько не соответствует нашим представлениям о мироустройстве, что придумывать можно что угодно, и все будет выглядеть как вполне приемлемая версия». «О, смотри, снова калеки!» Афоня показал пальцем в сторону небольшой парковки перед магазином. Там выписывали немыслимые кренделя два зеленца, но они больше походили на неправильно сросшиеся части человека, а не на жертв обработки гербицидами. «Похоже, селекционер был пьян и прививал привой на подвой, как придется», — Афоня засмеялся. «С такими врагами даже веселее воевать». «А мне не смешно. Выходит, что они почти бессмертные. Если их не сжигать, то они и не закончатся», — рассудила Алина. «Это только до углей жечь. Я думаю, те, кого мы вчера подпалили, за ночь отлежались в земле и бегают сегодня как новенькие». Афоня постучал пальцами по рулю. «В пустыню надо уходить, там они не выживут». «Да, сухой климат был бы на нашей стороне, а еще бесконечная ночь». Алина посмотрела в небо. «А у нас опять собирается дождь». «Природа против нас», — Афоня сплюнул в окно. «Не надо воевать с ними, все равно проиграем. Они более живучие, чем мы. Уезжать надо из города подальше, строить крепость и пытаться выживать за ее стенами». «Я пока не дошла до этой степени отчаяния. Мы еще не все средства борьбы испробовали». «Например?» Раз они так привязаны к акустическим звукам для восприятия мира, может существовать определенная длина волны, которая будет непереносима для них. Так можно придумывать бесконечно, как ее найти, а потом реализовать. Не знаю, Алина пожала плечами, надеюсь, у других котелки варят еще лучше. Историю про гидру знаешь, которой рубили головы, они только множились. Неожиданно поинтересовался Афоня. «Вы про Геракла и Лернейскую гидру?» «Да, ее самую. В нашей ситуации происходит что-то подобное. Мертвецы не умирают, а только множатся, обращая в себя людей. С каждым часом их становится все больше и больше, а нас меньше и меньше. Мы боремся, но эффект пока получается противоположный. Это потому, что мы действуем стандартно, ожидаемо для тех, кто создал этот прецедент. Они знали, что мы возьмемся за оружие и начнем стрелять, жечь и кромсать. А как надо? По-толстому? Непротивлением злу насилием? Или подставить вторую щеку? Вряд ли. Надо пробовать нарабатывать опыт. Осторожнее! Алина резко пригнулась. Зеленая тварь пряталась в кроне вяза, разросшегося над дорогой, и свалилась прямо перед машиной, не рассчитав для правильного падения всего доли секунды. В случае успеха у зеленца были шансы пробить стекло, попасть в кабину и обратить в свою веру двух очень важных людей. Грузовик подпрыгнул на его жестком туловище. «Зеленая обезьяна!» — выругался Афоня и выехал на середину дороги. «Они пробуют», — заметила Алина. «Заладила. Пробовать. Сам вижу, что надо что-то делать. А что?» Афоня разнервничался после почти пропущенного удара. «Не говори под руку!» «Простите!» — Алина испугалась, что водитель потеряет контроль над ситуацией. «Хотела как лучше!» «Лучше смотреть по сторонам, молчать и говорить по делу!» «Просмотрели тварь, а могло бы все закончиться намного хуже!» Афоня вильнул рулем, чтобы объехать очередную крупную ветку, возвышающуюся над дорогой. Алина вздохнула с облегчением, когда показался дом, на крыше которого пряталась семья брата. Она издалека увидела, что люди с нее машут, завидев грузовики. Афоня поморгал им дальним светом. Непосредственно перед домом машины разделились и принялись на приличной скорости сбивать и калечить твари, создавая более безопасную площадку для эвакуации людей. «Из соседнего двора, там, где на углу стоит магазин, бегут еще 20 зеленцов!» Александр с крыши координировал ситуацию. Алина передала его слова Афоне и показала, в которой стороне находится магазин. Водитель набрал скорость, выключил двигатель и покатился навстречу бегущей зеленой компании. Флороморфы проигнорировали шум колес и попали чуть не в полном составе под лезвие отбойника. Иннокентий добил выживших, вернее, привел их в безопасное состояние до следующего утра. Афоня остановился у первого подъезда и посмотрел вверх через лобовое окно. Зеленая колонна, построенная вчера зеленцами, чтобы добраться до людей, переломилась пополам. Конструкция, оказавшаяся на земле, не разобралась на составные части и выглядела плохо, потемнела и скукожилась, как от недостатка влаги. «Похоже, агрессоры хотели захватить город за один день», — заметил Афоня. «Они не придумали, как пустить в дело сросшихся тварей по второму разу». Алина тоже рассматривала обломок зеленого столба. «А я подумала, почему они сегодня не используют эту тактику, а она может привести к неприемлемому урону. Слишком большой расход зеленцов». «Это точно. Значит, кто-то их считает». В окно со стороны Алины постучали. Она подпрыгнула от неожиданности. Это был Виталий со штангой опрыскивателя в руках. «Что делать дальше?» – спросил он. Алина опустила окно. «Лечить меня от заикания. Бочкин, ты мог покашлять?» – рассердилась она. «Трусливый заяц!» – Виталий показал язык. «Так что делать будем? Слышите, в доме полно тварей!» Из подъезда доносились регулярные перестукивания. Флороморфы, находившиеся внутри дома, не собирались выходить наружу. Коллективный разум понял, что задумали люди, и контролировали пути отхода. «У нас минут 20». Семен выбрался из кузова, встал рядом с водительской дверцей и показал открытый городской паблик. Стая двинулась в путь минуты 3 назад. «Это все равно, что нисколько», — Афоня сплюнул. «Давай, Виталя, заводи шарманку. Попробуем отбить тварям органы чувств. А ты, Алина, звони брату. Скажи, что с первыми аккордами зеленоиды потеряют ориентацию, и можно будет проскочить». «А если их там много?» — Алина растерялась. «Мы с Виталием возьмем по огнемету и пойдем навстречу. Всех, кого встретим, сожжем». Алина не оценила намерения и растерялась еще сильнее. «Звони, не бойся, мы не подставимся», — настоял Семен. «Эй, у кого ключи от подъезда есть, бросайте вниз!» — выкрикнул Афоня неожиданно богатырским голосом. «Ловите!» На асфальт упали ключи с меткой для подъездного замка. Семен поднял их. «Короче, парни, без башки не лезьте. Поймете, что не пройти, возвращайтесь. Придумаем что-нибудь еще», — посоветовал Александр, испытывая неловкость перед спасителями. «Семен, пожалуйста, не геройствуй», — попросила Алина. Ей хотелось сказать намного больше, но она не смогла. Постеснялась окружения и морально еще не была готова к откровениям. Виталий включил музыку на приоре. Стекла задрожали в рамах, как мембраны, передавая внутрь помещений низкочастотные децибелы. Семен скривился, как будто музыка вынимала из него душу, но показал поднятый вверх палец, чтобы успокоить Алину. Открыл дверь на первый этаж с пожарной лестницей и сразу вошел. За ним поднялся Виталий. На пролетах лестницы было намного тише, чем на улице. Хорошие стеклопакеты достойно изолировали уличный звук, поэтому шум колотушек здесь доминировал над басами сабвуфера. «Надо было колонку с собой взять», — пошутил Виталий. «Я знаю несколько отвратительных песен, которые точно вызовут дезориентацию зеленцов». «Тш-ш-ш-ш!» Семен приложил палец к губам, открутил вентиль на газовой горелке и щелкнул пьезоэлектрическим розжигом. Синее пламя почти неслышно зашумело. Придавил большим пальцем рычаг открывания форсунки, чтобы в любой момент пустить огненную струю. Времени медлить не оставалось, поэтому поднимались довольно быстро. Первая тварь застряла между четвертым и пятым этажами. Приближения ребят она не услышала. Семен выставил штангу на вытянутой руке через прутья перил и нажал рычаг. Флороморфа окутало жаркое пламя. Доработанная смесь, благодаря добавлению загустителя и алюминиевого порошка, горела медленнее, жарче и дольше, прожигая в теле дыры. Зеленец не сразу понял, что горит, и только спустя пару секунд начал стучать колотушками и, получив информацию, побежал вниз, коптя как паровоз. Спустя два пролета он громко упал. Колотушки остальных флороморфов разом застучали на разных этажах, привлеченные шумом. Раздался приближающийся топот. Семен и Виталий спрятались в межэтажной нише за бетонным жерлом мусоропровода. Как только твари пробежали мимо, их сразу же окатили струей огня в спину. Оба флороморфа, отправленные для ликвидации опасности по инерции, сделали несколько шагов вниз, остановились и попытались подняться, но огонь уже нарушил структуру их покровов, и они свалились на бетонные ступени и покатились вниз, распространяя зловонный дым. Семен и Виталий поднялись без препятствий до 10-го этажа. Семен выглянул на улицу, чтобы оценить обстановку снаружи. Грузовик Иннокентия катался вокруг дома, снося единичных тварей. Вдалеке виднелись с десяток флороморфов, направляющихся к дому. Алина увидела Семена и помахала рукой из кабины. Он послал ей воздушный поцелуй. «Я смотрю, у вас с Зайцевой все очень серьезно», — заметил Виталий. «Не завидуй», — Семен улыбнулся. «Вот еще, она меня так бесила». «Мы все тогда были пубертатными идиотами. Давай поговорим об этом в следующий раз». Высоко вверху хлопнула дверь. Оставшиеся на лестнице твари активизировались и затопали по ступеням, поднимаясь выше. Раздались удары, стуки, ругательства и мужской крик, после которого шум затих, но усилилась активность колотушек флороморфов. «Кажется, там поторопились. Надо ускориться». Семен рванул вперед, решив, что все зеленцы поднялись на верхние этажи. На площадке 16-го этажа лежал мужчина с неестественно вывернутой головой. На лице темнели следы ударов. «Как стать мастером единоборств, не прикладывая к этому усилий?» – пошутил Виталий. На один пролет выше раздался близкий перестук колотушек. Парни, не сговариваясь, направили штанги вверх и пустили струи огня вслепую. Флороморф ринулся вниз по ступеням. Огонь не нанес ему существенного урона, задержавшись только на ногах. «За мусоропровод!» Семен схватил товарища за майку и потянул в укрытие. Зеленец, шипя влагой, выпаривающийся из ног, срисовал прятушку и сходу нанес удар в бетонную трубу мусоропровода. Одеревеневший кулак пробил дыру в ней и там застрял. Семену ничего не оставалось, как практически в упор, рискуя собой, прыснуть твари в лицо горючей смесью. Она выдернула кулак, ударила еще раз, на этот раз вскользь по трубе. Семен ощутил воздушную волну в сантиметре от своего лица. Третий удар мог поставить точку в этом противостоянии. Семен поднырнул под руку зеленца и выскочил со спины. Ударил ногой в спину, приложив его о трубу. Наверное, это и добило его. Флороморф повалился на бок. Семен помог ему ногой упасть на лестницу. «Пошли быстрее», — поторопил он Виталя, когда понял, что этот враг им больше не опасен. Остался последний 17-й этаж. Судя по шуму на нем, твари пытались каким-то образом зацепиться за люк и забраться на тех этаж. Семен выглянул в дверной проем и увидел трех зеленцов. Одновременно биться против трех на ровной площадке не стоило. Это была верная смерть или, правильнее сказать, гарантированное перевоплощение. «Псс!» — раздался сверху окрик. Семен вздрогнул от неожиданности. Оглянулся и увидел парня на козырьке над открытым выходом с пожарной лестницы. «Это у вас что, огнемет?» — спросил он. «Да, из аккумуляторного садового опрыскивателя», — тихо пояснил Семен. «Там трое зеленцов, мы не справимся с ними, они успеют нас убить. Дайте мне один аппарат, я попробую поджарить их через люк. Держи». Семен снял его и протянул парню. «Спуститесь вниз и ждите», — посоветовал тот. «Поспеши, у нас осталось минут 15, скоро тут будет толпа блуждающих флороморфов». «Ага, парень исчез». Семен и Виталий спустились напролет ниже и снова спрятались за мусоропроводом. Вскоре донеслись ругательства и характерный шум загорающегося топлива. Суета длилась несколько секунд, а потом наступила тишина. Семен и Виталий бегом поднялись на площадку 17-го этажа. Ее заполнило едким дымом. Все три зеленца дергались на полу, пытаясь подняться, но с каждым движением они слабели. Из люка показалась стремянка. «Мужики, принимайте женщин и детей!» — попросили сверху. «Конечно, ловим!» — ответил Семен, придерживая лестницу. Напуганные детишки, держащиеся трясущимися ручками за края лестницы, со страхом смотрели на неподвижные тела жутких монстров. Виталий с огнеметом встал на лестничном пролете, чтобы исключить неожиданное появление твари с тыла, а Семен собирал детей и женщин на уличной переходной площадке, потому что внутри у лифтов нечем было дышать. Заодно он наблюдал сверху за ситуацией вокруг дома. Со стороны проспекта еще в километре или чуть далее показалась толпа флороморфов. «Виталий, бери всех, кто здесь есть, и веди вниз. Твари уже в прямой видимости, у нас осталось минут 10. «Понял, народ, идите за мной!» — позвал товарищ спасенных жителей дома. «Идите и занимайте места в машине!» — поторопил женщин Семен. Выглянул через перила. «Алексей, люди спускаются!» «Ага, ждем!» — ответила Фоня. Алина стояла у открытого заднего борта, готовая помочь с погрузкой людей в кузов. Она показала Семену сердечко из пальцев. Он изобразил, что выстрелил в него из лука стрелой Амура. Им обоим сейчас казалось, что весь мир подстроил ситуацию, чтобы они поняли, что созданы друг для друга. Толпа флороморфов приближалась, грозя перекрыть дороги и помешать бегству. «Мужики, я забираю тех, кто спустился, а вы сами давайте, но не тормозите. Если будем медлить, не сможем выбраться и погибнем все», — предупредил Семен мужчин, оставшихся на тех этаже. Он возглавил вторую партию женщин и детей. Шел напролет впереди них, контролируя ситуацию. Когда ему показалось, что никакой опасности быть не может, а зеленцы тупы, чтобы попасть на пожарную лестницу со стороны площадок с лифтами, увидел флороморфа за прозрачным стеклом двери. Он настукивал колотушками, но доносящаяся с улицы музыка мешала ему услышать идущих по лестнице людей. Семен держал руками дверь и готовился пожертвовать собой, если тварь ринется к ним. К счастью, обошлось. Он вывел группу людей на улицу. Виталий встретил их на ступеньках крыльца и подвел к грузовикам. Алина и Афоня подняли детей в кузов и помогли забраться женщинам. Кузов заполнился до отказа, а люди еще остались. Пришлось остановить Иннокентия и поменяться с ним ролями. Теперь Афоня катался вокруг дома, а люди грузились в другой грузовик. Семен и Алина сели в кабину к Алексею, а Виталий с Сергеем и Иваном Петровичем остался ждать свой огнемет. Птицы взлетели разом в воздух в ближнем парке. Залаяли собаки, живущие в частных дворах. Это были признаки приближения зеленой массы. Мужчины тормозили процесс, пытаясь спасти не только себя, но и имущество. Сверху упало несколько сумок, раскидав после удара содержимое по асфальту. Семен с тревогой смотрел в окно, наблюдая, как первые порядки флороморфов появились в поле зрения. «Чего они так медлят?» – произнес он в сердцах. «Да придурки теперь хотят с собой вещички прихватить. Не знают, что место в кузове осталось только людям. Наша компания «Лоукостер», как говорится, только ручная кладь с собой». Мужчины и оставшиеся женщины с детьми выбежали из подъезда. У них и в самом деле у многих в руках находились неподъемные сумки. Иван Петрович начал им показывать на толпу приближающихся флороморфов. «Сашка!» Алина прильнула к стеклу. Ее брат повыдергивал из рук у мужчин сумки и чуть ли не пинками погнал к машине. Афоня рассмеялся. «Ясно, в кого ты такая смелая! Бойцовская порода!»